В 1890 году Генри Мортон Стэнли попал в неизведанные тропические леса Конго и впервые встретился с пигмеями. Он писал, что пигмеев совсем не удивили его лошади. Они утверждали, что ловят похожих животных в ловушке. Через несколько лет британский губернатор в Уганде Гарри Джонстон попытался проверить эти сообщения. В 1899 году во время своей экспедиции в Конго он расспрашивал об упомянутых животных. Пигмеи и миссионеры тех мест подтвердили, что такие животные действительно существуют, и называются они акапи. Джонстону удалось добыть несколько шкур и послать их Королевскому зоологическому обществу в Лондон. Было ясно, что шкуры не принадлежат ни одному из до сих пор известных видов зебр. Предложили дать животному научное название «Equus Johnstoni», то есть «лошадь Джонстона». Но в 1900 году выяснилось, что речь идет вовсе не о лошади, и за животным утвердилось название «акапи». Только в 1918 году удалось поймать живую акапи и доставить ее в зоопарк. Это был детеныш, его поймали местные жители. Жена областного начальника в Нижнем Уэле выкормила его сгущенным и коровьим молоком. На следующий год акапи оказалась в зоопарке Антверпена, но прожила там всего 50 дней. После этого прошло много времени, прежде чем акапи снова попала в европейские зоопарки. Акапи поймать очень трудно. Обычно на дороге, по которой она проходит, выкапывают яму с гладкими стенами глубиной 2 метра. Акапи высоко прыгать не может и не в состоянии выскочить из ямы. Яма закрывается тонкими веточками, а сверху набрасываются сухие листья, так что ее не видно даже вблизи. Когда акапи попадает в такую ловушку, охотник нарезает свежих веток и тщательно покрывает ими яму, чтобы животное успокоилось. Потом он с помощниками огораживает яму двухметровым забором из веток и лиан. После этого приходит группа рабочих и ставит хижину, в которой они живут несколько дней. Работа с животным длится довольно долго. Вокруг возводят еще один забор, огораживающий площадь диаметром около 30 метров, в который вставляют много зеленых веток. От ямы к этому огороженному пространству строится коридор. Он также покрывается зелеными ветками. Один африканец начинает осторожно окапывать мотыгой край с наружной стороны ямы. Землю он сбрасывает вниз под ноги животному, пока постепенно не образуется пологий склон, по которому акапи поднимается наверх и переходит по коридору в круглое пространство. Теперь животное в плену и в то же время в своей привычной среде. Забор похож на густой лиственный лес. Работа охотников продолжается. В нескольких метрах от круглого пространства выделяется еще одно. С первым оно тоже связано коридором. У животного всегда есть свежие ветки в заборе, и сам загон содержится в чистоте. Пленник постепенно привыкает к присутствию людей. Тем временем строится новый длинный узкий проход. Нередко длина его превышает километр. Он ведет к шоссе или месту, куда можно проехать на грузовой автомашине. Там коридор кончается насыпной площадкой, высота которой соответствует уровню кузова автомашины. Машина подъезжает к площадке, к ней приставляют ящики, также замаскированные зелеными ветками, а акапи не загоняют в коридор. Надо подождать, чтобы она вошла туда сама. Когда животное уже в коридоре, а он такой узкий, что в нем нельзя повернуться, ему приходится идти только вперед, пока оно не окажется в транспортном ящике. Засов на ящике задвигается, и акапи поймана, ее можно везти в лагерь. Там она таким же образом выходит из транспортного ящика и идет по длинному коридору в загон, где ей предстоит жить и привыкать к новой обстановке. За все это время человеческая рука к акапи не прикасается. Характерные особенности акапи – белые полосатые передние ноги, круп и задние ноги. Чередование коричнево-черных и белых или желтовато-белых полос очень красиво. Понятно, что именно эти части шкур местные жители чаще всего используют для изготовления нарядных поясов. Путешественник Махулка рассказывает: «До сих пор очень немного известно об образе жизни акапи. Они живут в самом густом тропическом лесу и бродят с места на место. Акапи предпочитают только высокие и сухие места и старательно обходят влажный подлесок, болото и вообще мягкую почву. Они не любят и слишком густые заросли. В светлом тропическом лесу с редкой высокой растительностью – Акапи появляются только утром и ближе к вечеру.